своей безмерной циничной наглости Панвиц дошел до того, что написал Полю Анри Спааку, родственнику Сюзанны и в то время министру иностранных дел бельгийского правительства в изгнании, письмо с заверениями, будто он принял все меры для обеспечения безопасности Сюзанны. Теперь Поль Анри Спаак мог быть спокоен, Сюзанна дождется окончания военных действий в условиях полной безопасности. Зная Панвица, допускаю, что он отправил письмо в тот день, когда приказал палачам убить Сюзанну. 27 августа 1944 года, после освобождения Парижа, я отправился с Алексом Лесовым в тюрьму Френ, чтобы попытаться разузнать, что стало с нашими друзьями. Никто не мог дать нам точных сведений. Но, проявив определенную настойчивость, мы в конце концов все же установили, что немцы не увезли их с собой. Слишком хорошо зная звериную сущность гестапо, конечно, предположили худшее. Если Сюзанна и Фернан не последовали за зондеркомандой, значит, их прикончили и, быть может, похоронили где-то рядом. Поэтому мы стали обходить кладбище, находящееся вблизи тюрьмы Френ, и просматривать списки погребенных. Как всегда, точные и аккуратные, немцы обычно регистрировали дату рождения, имя, фамилию и дату казни своих жертв. На это мы и рассчитывали. Но мы не учли холодное, подлое лицемерие Панвица и его желание замести следы двойного преступления, за которое его осудили бы более сурово, чем за любое другое. Обследуя одно за другим кладбище в южных предместьях Парижа, и, наконец, очутившись в Банье, мы набрели на следы Сюзанны Спаак и Фернана Париоля. Внизу страницы, относившейся к периоду их предполагаемой смерти, было написано: «Одна бельгийка, один француз». Обе пометки, несомненно, касались Сюзанны и Фернана. Тут же мы обратились к кладбищенским сторожам и стали их подробно расспрашивать. Вначале они притворились, будто ничего не знают. Но в конце концов, не выдержав нашего натиска, сдались и сказали правду. В их памяти еще было свежо нашествие гестапо, пригрозившего им страшными карами, если они проговорятся. Но теперь, слегка успокоившись, они сообщили нам, что вечером 12 августа немцы привезли на кладбище два гроба и потребовали показать им какой-нибудь сырой участок. Затем вызвали двух могильщиков, приказали вырыть две ямы, опустили в них два гроба и облили их каким-то химическим составом, ускоряющим разложение. Панвиц надеялся, что благодаря стольким предосторожностям его преступление останется тайной. В марте 1974 года в Копенгагене Элен Париоль рассказала мне, в какой обстановке она видела Фернана в последний раз, как узнала о его смерти и как, подобно мне и Алексу Лесовому, обнаружила его останки на кладбище в Банье. Примечание. Рассказ Элен Париоль, по-видимому, был записан на пленку. Редакция сочла возможным передать его именно в таком виде. В начале января 1944 года, по-моему, 15 или 16 января, я получила письмо с адресом, написанным рукой мужа, то есть письмо для мадам Элен Париоль у мадам Прюнье, авеню де ля Гранд Пелуэ, номер 19, город Ле-Везене. Письмо содержало лишь несколько строк. Он просил меня пройти 19-го на улицу де Сассе, где я, возможно, увижу с ним, и принести ему костюм. Так я и сделала. 19 января пошла на улицу де Сассе с этим письмом. Взяла с собой нашу маленькую. но уже очутившись внутри здания, сказала себе: —